Мишель Дион «Как из легенды делать женщину». И все же некоторые изменения происходили не только вокруг нее, но и с самой Шанель. Шанель не исчезла, но явно удалилась на покой. И можно было подумать, что она уже не вернется. Позже Пикард. Впрочем, этот ее покой никак нельзя назвать одиноким. Странное дело, но уехавшая на покой стареющая звезда моды поселилась в Швейцарии, куда к ней, после капитуляции Германии 8 мая 1945 года, приезжает никто иной, как бывший немецкий любовник, дипломат Ганс Гюнтер фон Диклаге, а попросту шпац, воробушек. Мужчина поселяется в Лозанне, и хоть и не живет с Коко под одной крышей, их часто можно встретить вместе. И вот уже в который раз за спиной Шанель распространяются слухи о ее скором замужестве. Но и на сей раз семейное счастье Габриэль не состоялось. Стареющий улыбающийся плейбой, элегантно одетый в плащ превосходного покроя, по-прежнему блещет бравой выправкой. И, как и многие другие любовники, барон фон Динклаге был не прочь оказаться в роли Альфонса. Ведь все знали, что Коко, и благодаря модельному бизнесу, но особенно благодаря выручке от самых продаваемых в мире духов Шанель 1947 года, Коко получала 2% выручки. Она стала одной из самых состоятельных женщин на планете. Помимо Швейцарии, Габриэль в те годы подолгу живет в Ла-Паузе, куда шпац так часто наведывается. Она также проводит время и в Париже, где страдает от того, что более не находит там общество, в котором блистала в период между мировыми войнами. Несмотря на то, что Габриэль его содержит, немецкий возлюбленный не очень-то ласков с Пассией. Поговаривают, что шпац поколачивает Коко, и между ними даже происходят драки. К 1952 году барон фон Динклаге покидает Швейцарию, чтобы осесть в прекрасной солнечной Ибице, где предается наслаждением эротической живописи. Среди тех, кто скрашивал отшельничество Коко, была ее приятельница-писательница Луиза де Вильмарен, с которой та познакомилась в 1947 году в Венеции. Коко, близкая подруга Черчилля, знала, что он немалые средства заработал благодаря литературному творчеству. Политик писал статьи в газеты, а после издавал исторические книги. Целые тома воспоминаний были написаны им после Второй мировой. Естественно, что мысль о мемуарах пришла в голову и великой Коко. Во-первых, она давно не юная девочка. Во-вторых, она хотела, как и все великие, оставить потомкам рассказанную ей самой, а значит, приукрашенную биографию. Ведь нет сомнений, что и после смерти о ней будут говорить еще долгие годы. Ее приятельница тоже была той странной штучкой, которая так полно блистает в высшем обществе любого государства. Эта дама слыла любовницей британского посла Дафа Купера, который смешно прозывал ее Кокелье, ракушка. И более того, эту греховную связь поддерживала супруга посла, испытывавшая нежную привязанность к Луизе. Удивительным было согласие во взаимоотношении этих трех персонажей, которые, согласно хорошо известной формуле, считали брак столь тяжелой цепью, что требуются трое, чтобы ее нести. Писательница стала на какое-то время личным секретарем престарелой кокотки, ведя за ней аккуратные записи. И как только книга была завершена, Шанель помчалась на другой конец земли, в США, где надеялась за хорошую цену пристроить свои мемуары, а еще получить заказ на экранизацию. Она прекрасно понимала, какие сливки можно снять, запустив кино. Ведь не зря она так много времени крутилась среди кинематографистов. Актеров, режиссеров, сценаристов, постановщиков. Последним в ряду новых знакомых из этой когорты стал Франко Дзефирелли, с которым ее в 1949 году свел Лукино Висконти. Дзефирелли тогда было 26 лет, и она стала патронировать его, выводить в свет, осыпала подарками. Но надежды Коко на издание и кино не оправдались, ведь в надиктованной книге не было самого главного. Не было правды. В рассказе не содержались интрижки, любовные сцены, разведывательные операции и прочие тонкости, за которые бы охотно ухватились издатели и кинематографисты. Навязчивая мысль написать свою биографию так и не покинет Габриэль, и спустя полтора года она обратится к молодому журналисту и писателю Мишелю Диону. Получив от него спустя какое-то время вариант ее же воспоминаний, Коко поняла – история повторяется. В этих 300 страницах нет ни одной фразы, которая была бы не моей, но я думаю, что американцы ждали бы не этого. Итак, лгать себе и читателям стало бесполезно. Пора было из легенды делать женщину. Воспоминания Коко Шанель были фальшивые, и это понимала и сама Коко. Потому-то все лучшие книги о ней будут написаны совсем другими авторами, которые никоим образом не умалят ни ее творческую натуру, ни ее женскую сущность, ни то значение, которое оказала Коко на весь XX век.